Глава 9. Я швырнул молот, цепко держа взглядом одно из существ с дубиной. Пролопотал воздух и отчетливо услышал сухой стук. Треск! Молот понесся ко мне обратно, а существо с дубиной отлетело в глубину леса. Граф Эбергард оглянулся на меня с надеждой в глазах, но ничего не сказал. Я оскалил зубы в усмешке, надеюсь, подбадривающий. Ухватил молот за рукоять и метнул снова. Треск разламываемого панциря. На этот раз я успел увидеть, как из сплюснутого тела брызнуло темным. Тут же его унесло во тьму. Молот вернулся. Я ощутил прилив надежды. Молот бьет во все, что я держу взглядом. Конечно, в пределах досягаемости. А как я вижу, каким зрением, ему не важно. Я уничтожил почти десяток этих в костяных панцирях, и лишь тогда раздался вой, сперва унылый и разочарованный, а затем и полный страха. Шагнув вперед, я бросил снова, поймал и бросил снова, уже сам подходя к ожидающим фигурам. Плечо занемело, рука отваливается, а кисть наверняка уже распухла. Но я подошел почти вплотную к этим чудовищам и шарахнул одного с двух шагов. Его унесло вглубь. Там раздался жуткий вой. И вдруг по всему лесу раздались топот, шелест, панические крики. Я еще не поверил ушам, как сзади раздался ликующий вопль сэра Смита. «Они бегут! Догоним и порубим в капусту!» «Стоять!» — прогремел жесткий голос графа. «Впрочем, вы, сэр Смит, можете мчаться вдогонку. Мне совсем не жаль глупых юнцов, что не умеют подчиняться командирам. Хотя бы своей гибелью послужат уроком и тем самым принесут пользу». Сэр Смит повернул коня. Я уж думал, что он с оголенным мечом бросится на графа, однако услышал смущенный голос. «Прошу простить меня, граф. Я воевал в трех компаниях, так что знаю необходимость дисциплины. Сам не понимаю, что на меня нашло». «Извинения приняты. Суховато, но по-деловому», — ответил граф. «Всем занять оборону по периметру. Дилан, что у вас?» «Ваша светлость... Тьфу, сэр Ричард, может быть, уже можно?» «Да-да», — сказал я поспешно. «Дайте брату Катфаэлю отдохнуть». Рыцари с великим облегчением выползли из-под рук монаха, что сейчас весят как горы. Брат Катфаэль со стоном опустился на колени, затем лег и свернулся калачиком. Граф Эбергард скомандовал. «Держать строй! Отступаем! Они могут повторить попытку! Мы должны найти место получше!» Кто-то простонал измученно. «Повторить? Да я уже сейчас с коня рухну!» Сэр Смит сказал мне бодро. «Монсеньор, ваш молот ломал им панцири, словно устрицам, а по слухам их нельзя пробить даже топорами. Врут, поди!» «Не знаю», — ответил я честно. «Не хотел бы против такого монстра выйти с одним мечом». «А с двумя?» «И с двумя не хочу», — буркнул я. «А ты как хошь. Юнцов, как сказал мудрый граф, не жалко». В нашу сторону наползал туман. Плотный, неопрятный, весь клочьями. Я оглянулся пару раз. Прет прямо. Нас не просто зацепит, а пройдется будто катком. «В сторону!» — заорал я. «Не попасть под этот студень!» Все послушно начали сдвигаться. Туман похож на опустившееся под своей тяжестью грозовое облачко. Четко очерченные края, словно большой клок ваты, скользит по стеклу, в то время как обычный туман надвигается сплошным фронтом, и конца края ему не видать. Всадники вскакивали на коней. Сэр Смит с руганью побежал пешком, не успевая, а брат Катфаэль приотстал. Он держал в руке повод коня Смита. «Благодарю!» — хрипло крикнул Смит. Уже с седла спросил. «А может, все же пойдешь ко мне оруженосцем?» Катфаэль ответил кротко. «После того, как послужите у меня послушником...» Смит звучно захохотал. Конь с грохотом пронесся мимо нас. Я прикрывал отступление перед странным образованием из тумана. Облако как будто даже пыталась притормозить, а то и сдвинуться в нашу сторону. Но ветерок давит ощутимо. Туман сдвигается нехотя, но сдвигается. Эбергард кричал и размахивал мечом. Забрало опущено. Я не видел его лица, но угадывал сильнейший страх. Рыцари за его спиной заставляли коней пятиться. Взгляды не отрывались от ползущего мимо плотного тумана, похожего на огромного, неопрятного слизня. Небо посветлело, а самый край стал алым. Я успел увидеть, как в тумане появились и начали быстро увеличиваться, приближаясь, неясные очертания чего-то крупного. В сердце кольнуло страхом. Мои пальцы торопливо сдернули молот. Я швырнул даже раньше, чем из тумана вылетел на огромном белом коне, закованный в снежно-белые доспехи рыцарь. Молот ударил его в шлем. Раздался треск. Шлем и голова разлетелись множеством сверкающих осколков. Я едва успел выставить ладонь, молот шлепнул рукоятью. Я метнул снова и поспешно закрылся щитом от копья третьего всадника. За спиной раздался дикий вопль Смита. Еще я слышал командный голос Эбергарда, но щит мой содрогался под тяжелыми ударами рыцаря в белом. Рука занемела по плечо. Никак не выбрать момент, чтобы хоть раз взмахнуть мечом, а тут еще один рыцарь бросился на меня сбоку. Я сцепил зубы. От таких гигантов отбиться просто невозможно. Однако второго противника ударил в бок всей массой налетевший Смит. Другого он бы опрокинул с легкостью, но белый рыцарь даже не качнулся, разве что острие копья прорезало воздух в ладони от моего лица. Всадник пронесся мимо, а там снова лязг, крики, грохот, ржание коней, снова тяжелые металлические удары железа по железу. Я, наконец, приловчился к тяжелым ударам противника, сумел ударить сам. Белый рыцарь успешно закрылся щитом, но тут уже бой пошел на равных. Я рубил, колол, выделывал чудеса с мечом. Наконец, просто чудом сумел пробить его защиту. Острие с лязгом вошло в сочленение доспехов. Рыцарь пошатнулся. Меч выпал из булатной рукавицы. Обеими руками ухватился за рану, но ни капли крови не выступило, хотя лезвие погрузилось на две ладони. Я взглянул на меч в моей руке. На острие ни следа крови. Однако рыцарь пошатнулся и тяжело рухнул с коня. Земля вздрогнула, доспехи зловеще лязгнули. За спиной замолкал грохот. На земле распростерты 5 снежно-белых рыцарей. Огромных, как баскетболисты. Все выше меня на голову и явно шире в плечах. Двоих я молотом, одного вот сейчас мечом, а еще двоих мои спутники безжалостно рубили и рубили уже на земле. Я слышал сдавленный голос Эбергарда. «Дилан, что за нерешительность? Но они же повержены!» «Это не люди!» — крикнул Эбергард. «Это уже давно не люди! К ним неприменимы законы рыцарства!» Он подошел ко мне. Я тяжело дышал и не мог ему ничего сказать. Подбежал Смит. Рывком поднял забрало у сраженного мною. Охнул сдавленно и отскочил, зачем-то дуя на кончики пальцев. Я стиснул челюсти до ломоты в висках, чтобы не вскрикнуть. От рыцаря не зря веяло холодом. Лицо покрыто изморозью. Глаза застыли кусочками голубого льда. Губы белые. Сэр Смит произнес весь дрожа. «Ледяные рыцари!» «Вижу», — согласился я. «А что это?» Он воззрился с ужасом. «Сэр Ричард, вы этого не знаете! Господи, что у вас за дикие, отсталые земли? Нельзя ли туда как-нибудь добраться и зажить в полном неведении, собирая грибы и накручивая валам хвосты?» Белые веки приподнялись. На меня в упор взглянули страшные мертвые глаза. «Кто ты, сумевший сразить меня?» «Ричард, длинные руки», — сообщил я. «Так и скажи там в аду. Только там могут оценить мой вклад в общий котел». Жизнь или то, что ему заменяла жизнь, быстро испарялась. Я видел, как гаснут глаза. Он в последнем усилии прохрипел. а мне предсказывали смерть от коня». «Волхвы все брешут», — утешил я, — «как поповы собаки». «Мне предсказала великая вещунья». «Женщина?» — переспросил я с презрением. «Самому не смешно?» Он вздохнул, соглашаясь, что дурак, дернулся и застыл. Эбергард хмуро смотрел, зябко передернул плечами. «Их было всего пятеро. Если бы мы не набросились все разом...» «Вы сделали все верно», — сказал я. «Благодарю вас, граф Эбергард. Если бы мы соблюдали правила, нас бы перебили поодиночке». Дилан виновато опустил голову. Доспехи на нем погнуты сильнее, чем на остальных. Отважно лез под удары. Ледяные рыцари почти на каждом оставили метки то в расколотом панцире, то в погнутых наплечниках, а двое наших вовсе не могут снять заклинившие и погнутые шлемы. Граф Эбергард проводил недобрым взглядом уплывающее серое облако. «С ледяными рыцарями нам не совладать. Это великаны. К тому же оружием владеют лучше. Убить их почти невозможно». Смит указал в мою сторону. «Сэр Ричард поцеловал и отпустил?» Граф Эбергард кивнул, ответил кисло. «Сэру Ричарду удалось двух расколоть, как льдины, а третьего пронзил почти насквозь. Вдобавок, что-то ледяному рыцарю не дало восстановиться, а убить их, я сказал, почти невозможно. Нужно либо сразу смахнуть голову, либо расплющить гигантским молотом, либо привязать к ногам большой камень и сбросить в кипящую лаву». Сэр Смит поинтересовался. «Как насчет серебра?» «А никак», — ответил Эбергард хладнокровно. «Могли бы заметить, что наш монах начал святые молитвы еще до того, как они из тумана. Будь они нечистью, было бы проще. Как вы могли заметить, самые опасные противники — люди. Не понимаю противника, что с упорством, достойным лучшего применения, посылает против нас орды нежити и нечисти. Впрочем, если легко вызвать и не жаль терять, то почему бы и нет?» Звезды смотрят холодно и обрекающе. Луна с момента нашего выезда из города прошла почти по всему небосводу. Однако ночь, похоже, и не думает заканчиваться. По выгнутому звездному куполу иногда ползут редкие, как кисия, облака. Даже звезды просвечивают. Иногда там разверзаются странные светящиеся бездны. Всякий раз страх охватывал меня и отводил взгляд. Рыцари расседлывали коней. Остаток ночи будет трудным. Нас, в конце концов, настигли главные силы. Или же выдвинулись навстречу, неважно. Важно, что главные. Брат Катфаэль процарапал в земле широкий круг шагов в 20 в диаметре. А сэр Смит в самом центре разжег костер, не гнушаясь черной работой, в то время как рыцари графа Эбергарда посматривали друг на друга и явно в который раз жалели, что не было дозволено взять с собой слуг. Брат Катфаэль долго читал молитву, затем взмахнул руками. Вокруг нас вспыхнуло голубоватое кольцо, словно в канавке загорелся подожженный спирт. «Это что?» — спросил граф Эбергард с подозрением. «Защита!» — объяснил за монаха гордый сэр Смит. «Я такое уже видел. Никакая нечисть не проберется. Брат Катфаэль в этих делах мастер. Сэр Ричард рассказывал». «Зато нас увидят враги». Брат Катфаэль взмахнул руками, свет погас. «Это я проверял», — пояснил он смущенно. «Господь вложил мне в душу постоянные сомнения. Я всегда страшусь, что у меня получается не так, как надо. А священная молитва и без огня никого не пропустит». Граф Мемель посмотрел на монаха задумчиво. Отошел от нас. Я видел, как прошелся по периметру, присматриваясь. Дважды даже опускался на корточки и что-то щупал пальцем. Вернулся молчаливый, сидел у костра, поглядывая в огонь. Встретившись со мной взглядом, сообщил неожиданно: «В самом ли деле эта защита идет от святости?» Я насторожился. «А что не так?» Он подумал, двинул плечами. Муравей тащил гусеницу, уперся в невидимую стену и не смог на ту сторону. «А ведь муравей — божья тварь!» «Божья», — согласился я. «Муравьи и пчелы — божьи дети. Хотя муравьи порой грабят пчел без жалости. Впрочем, люди тоже вроде бы божьи дети, по большей части. Конечно, нет добра без худа. Щепка бьет по безвинным грибам, но, с другой стороны, муравей всегда может подрыться под эту магическую стену. Что ему стоит сделать небольшой туннель?» Глаза Мемеля расширились. Он посмотрел изумленно, покачал головой. «А в самом деле, как я не подумал?» Его удивление показалось чрезмерным, как и радость от разрешения такой жизненно важной для нас загадки, как муравью доставить гусеницу за пределы защитного круга. В конце концов, даже если и бросит добычу, муравейник никак не умрет с голоду, там таких кормильцев тысячи. Луна, опускаясь к краю земли, разбухла, как гигантская пиявка. Из бледной стала зловеще красной и огромной, как Юпитер, видимо, из Ганимеда. Даже пятна на ней кажутся залитыми дымящейся кровью. А когда она плыла через тучи, я отчетливо видел, как встречным ветром срывает с нее мельчайшие красные капельки, что вытянулись хвостом, как у начинающей разогреваться кометы. Плотный туман прижимался к земле, как из засыпанной снегом равнины торчали не только верхушки деревьев, но даже высокие кусты. Мне постоянно чудилось, что снова в нашу сторону приближаются ледяные всадники, на этот раз погруженные в молочный кисель, в такой же мутный, избивающийся в комья. Под кровавым лунным светом он обрел нехороший оттенок. Тревожно сжимается сердце и начинают шевелиться волосы на загривке. Сырой холод начал пробираться под одежду. Я запахнулся поплотнее, съежился. Высокое пламя костра медленно опускалось. Между крупными пурпурными углями, сохраняющими очертания толстых поленьев, остались оранжевые огоньки, готовые взметнуться гудящим пламенем, едва кто-то бросит кучу хвороста. Катфаэль сидел у самого костра с книгой на коленях. Я видел, как глаза бегают по строчкам, но хоть губами не шевелит, что значит «читает быстро», а здесь и старые священники разбирают печатные буквы по складам, а рукописные вообще не понимают. В темноте окружающий лагерь время от времени слышатся глухие удары, писк, птичий клёкот, невнятные звуки, которые я назвал бы зачатками речи. Швырнул в огонь пару веток, хворост надо экономить, видел, как у защитного круга толпятся тени. Странные звери бросаются на незримый барьер, пытаются грызть и вонзать зубы, раз уж не удается прорваться с разгону. Кони довольно мирно жуют овес из сумок. Так устали, что уже ничего не страшатся. Мой зайчик лег невдалеке. Я всякий раз, когда оглядываюсь, вижу устремленный на меня взгляд больших коричневых глаз. Пес сперва попробовал заснуть у зайчика под мордой, но потом передумал и пришел ко мне. Бухнулся рядом, прижался горячим боком. Я похлопал по лобастой башке, и он заснул осчастливленный. Даже обыкновенные летучие мыши, ударяясь о преграду, не пытаются проникнуть дальше. Их отбрасывает, отшвыривает, и скоро уже ни одна не пытается пролететь над затухающим костром. Впрочем, ночные жуки тоже не летают внутри круга. Защитная черта брата Катфаэля отшвыривает их. Он поймал мой взгляд, сказал виновато: «Это на случай, если придут волки. Говорят, здесь бывают и медведи». «А что, твоя черта удержит и волка?» Он кивнул. Глаза скромно потупил, как бы стесняясь своей мощи, мол, он может, а остальные нет. Потому как истый христианин или интеллигент вроде Чехова чувствует перед нами вину, как перед калеками. Эбергард обошел спящих рыцарей, подсел к нам. На усталом лице пролегли глубокие морщины, глаза слабо мерцали. «А удержит ли барьер песчаного червя?» Катфаэль вздрогнул. «Удержит? Но откуда червь?» Эбергард сказал мертвым голосом: «Мне кажется, кто-то из темных монахов сумел подчинить себе это чудовище. Я знаю, а они давно пытаются. Есть признаки, что кому-то удалось». Дилан проговорил тревожным голосом. «Но они ведь живут в глубоких норах и не поднимаются на поверхность». «Расхитители древних могил, — сказал я, — обнаружили скелет мамонта на глубине 30 метров. Это еще раз доказывает, что мамонты жили в норах». Эбергард поморщился. «Я понимаю вас, сэр Ричард. Представьте себе, понимаю. Однако же червь в самом деле неуязвим. По крайней мере, нет данных, что кому-то удалось убить червя. Никто не видел мертвого червя. Не видели даже костей». «Если червь в самом деле червь, — заметил я, — то у него не может быть скелета. Я думаю, нам ничего другого не остается, как ждать и положиться на волю Господа». В глазах Эбергарда появился насмешливый огонек. «Вы в самом деле такой верующий? В самом ли деле Господь всемогущ?» «Всемогущ, — подтвердил я серьезно, — но черти расторопнее». Сказал он в затруднении. «Сейчас вы кажетесь таким твердолобым верующим, но я что-то не видел, чтобы вы вообще молились, даже крестились». «Я всегда держу слово, — объяснил я снисходительно, — когда имею дело с людьми, и не всегда, если с Богом. Бог способен прощать». Он покачал головой, но ответить не успел. Ахнул. Глаза уставились поверх моей головы. Ладонь звучно шлепала по земле, отыскивая меч. Я оглянулся, оцепенел. В половину неба над нами висит исполинское лицо. Звезды просвечивают насквозь, но как-то тускло, едва-едва. И только две горят нещадным блеском, вроде бы даже ярче обычного. В глазах этого мага. Что маг, я ни секунды не сомневался. Лицо дьявольски умное, злое, циничное, всматривается в нас с интересом исследователя, которому попались любопытные насекомые. Брат Катфаэль торопливо начал во весь голос новую молитву. Я ощутил, как с каждым словом тяжесть с груди спадает, но само лицо не исчезло, напротив, как бы овеществилось еще и еще. Звезды уже не просвечивают, хотя седая борода истончается в ночи, кончики седых усов тоже размыты, но лицо почти настоящее. И если маг просто дунет в нашу сторону... Озноб пробежал между лопаток. Эбергард, наконец, обнажил меч и встал, дрожа и явно чувствуя себя глупо и страшно беспомощным. Рядом поднялся с обнаженным мечом Смит. Усы воинственно встопорщились. Я собрался с силами, сказал громко. «Это не совсем вежливо, вот так подсматривать. Нарушение прав личности. Если хочешь, приходи в своем облике. У нас найдется о чем поговорить». Сэр Смит нервно оглянулся. «Сэр Ричард, о чем вы говорите? Это же злой колдун». «Пока вина не доказана, — возразил я, — надо считаться с презумпцией. Я тоже считаю, что Ламброза прав». «Но надо считаться и с гуманитарным мнением сексуальных женских меньшинств». Брат Катфаэль на миг поднял взгляд от книги и укоризненно покачал головой. Я сказал твердо, «Я здесь это самое, его светлость. Если приглашаю к костру, то гарантирую неприкосновенность личности и безопасность в пределах гаагских или женевских. Да какая нахрен разница, кому нужны эти точности? В общем, не тронем». Колдун не ответил, даже не моргнул. Но я чувствовал, что услышал и все понял. На высоком темном лбу морщины, как горизонтальные, так и крутые заломы бровей, что придают лицу мефистофельское выражение, длинный нависающий над губами нос. Носы ведь растут всю жизнь, потому у стариков носы всегда длиннее, чем были в молодости. Глаза в темных пещерах, запавшие, однако яркие, наполненные умом и силой. Я сказал снова с величавой надменностью лорда. Словом, приглашение остается в силе. Сквозь лицо медленно проступили тусклые звезды, а лицо начало терять вещественность. Исчезли резкие морщины, расплылись контуры. Дольше всех продержались глаза. Они сверкали, как звезды. И даже когда брат Катфаэль закончил читать на звонкой ноте и сказал твердое «Аминь», мне чудилось, что колдун все еще наблюдает за нами. Катфаэль все понял, покачал головой. «Там только звезды», — сказал он мягко. Нечестивец застал врасплох, применив новое заклятие. «Но с Божьей помощью и верой в сердцах мы одолели и развеяли наваждение». Сэр Смит спросил настороженно. «А что он увидел? Когда мы были в Аланском походе, на какие только уловки не пускались, чтобы узнать, где противник, сколько его, где заставы и часовые, как расположен лагерь». Катфаэль кивнул. «Да, этот нечестивец явно передаст тем, кто идет по нашему следу, все, что увидел». «А что он видел?» — спросил сэр Смит. «Сколько нас, сколько коней, одного монаха. Ах да, наверняка запомнил, что наша стоянка ограждена святым заклятием. Думаешь, эту черту в самом деле никто не переступит?» Брат Катфаэль ответил с едва заметным оттенком гордыни. «Нечисть никогда». «А люди?» — спросил сэр Смит коварно. Брат Катфаэль вздохнул. «Все люди — дети Господа Бога, потому им везде доступ. К сожалению, среди людей нельзя провести четкую линию, кто хорош, а кто плох». «Почему?» «Потому что черта эта постоянно сдвигается», — ответил брат Катфаэль с некоторым горестным недоумением. «То в одну сторону, то в другую. Иногда поднимается и опускается. Иногда вообще какая-то размытая. А вот с нежитью просто. Всякое зло. Ее надлежит уничтожать любую». Я сказал с нетерпением. «Значит, будем ждать пока что нечисти. Вряд ли преследователи могут двигаться так же быстро, как и мы. А вот нежить...» Смит подумал, ушел к своему коню. «Мы видели, как долго возился с переметными сумами, а когда вернулся, прижимая что-то в мешке к груди, лицо было до нельзя смущенное». «Вот», — произнес он с неловкостью, — «собирался только на юге, но, похоже, для последнего боя придется». Он запустил руки в мешок. Мы увидели сперва хлынувший чистый оранжевый свет, затем настоящее чудо в руках сэра Смита. Золотой шлем императорской гвардии. Все собрались в круг. Смит бережно поставил свое сокровище на валун, что оказывается совсем не серый, заиграл мелкими вкраплениями зеленых, синих и коричневых стеклышек, из-за чего стал просматриваться в глубину, а сам шлем лучится, как горящая свеча. Эбергард первым нарушил благоговейное молчание. «Вы обращаетесь с ним, как с яйцом перепелки. Но, по слухам, такой шлем простыми мечами даже не поцарапать, да и вообще, ничем не поцарапать, не пробить». У Дилана вырвалось. «Я бы не стал пробовать. Такая красота!» Эбергард буркнул. «А не важнее сохранить жизнь и выполнить задание государя? Сэр Смит, вы позволите?» Было видно, как Смиту хочется не позволить, но лишь вздохнул и кивнул. «Да, граф. Конечно, граф. К вашим услугам, граф. Все, что угодно, граф». Эбергард вытащил меч. Все затаили дыхание. Острие коснулось блестящей выпуклости шлема. Мы ожидали легкого стука или хотя бы скрипа, но все тихо. Эбергард легонько ударил по навершию, осмотрел шлем и острие меча. Ударил сильнее, а затем размахнулся и нанес тяжелый рубящий удар обеими руками. Все ахнули. Так раскалывают даже стальные панцири. Однако шлем лишь шатнулся и остался невредим. Смит, что дотоле задерживал дыхание, облегченно вздохнул. Левель сказал азартно: «Отдайте-ка мне». Он вернулся с огромным топором. Клинообразное острие приспособлено именно для пробивания самых толстых панцирей. Смит снова изменился в лице и задержал дыхание. Удар. Звон. Топор едва не вылетел из рук Левеля. Шлем покачнулся, но удар нанесен правильно. Шлем на камне. Послышался повторяющийся стук костяных шаров, как при азартной игре в бильярд. Это все разом бросились смотреть и трескались головами. Эбергард сказал с прежней бесстрастностью, под поверхностью которой угадывалось море чувств. «Сэр Смит, в ваших руках настоящее сокровище. Любой шлем разлетелся бы вдрызг. Разве что меч сэра Ричарда нанесет ему ущерб. Но все равно сомневаюсь». Смит посмотрел на меня, я пожал плечами и обнажил меч. Все расступились и задержали дыхание. Первый удар я нанес едва-едва, проверяя на царапины. Затем рубанул в треть силы, в полную силу. Наконец ударил так, как если бы старался сразить злейшего врага. Эбергард осмотрел шлем, передал Смиту. «В ваших руках сокровище. Смотрите, не царапины». Усы Смита встопорщились, как две могучие пики. Сейчас на них могли бы сесть не только синички, но и вороны. Он оглядел всех победным взором. Я тоже улыбался и поздравлял, но намотал себе на ус, что даже мой меч может столкнуться с подобной защитой. Все-таки провалился в короткий неспокойный сон. Тут же пригрезилась темная стена, перегородившая мир. Сперва почудилось, что надвигается ливень. Именно таким выглядит издали, когда из низких туч серая стена упирается в землю и вот так ползет, набирая скорость, пока не налетает с грохотом и шумом. Затем я с трепетом в груди ощутил, что стена не серая, а черная, как смола, но только без смоляного блеска. Просто надвигающаяся стена темноты. К тому же нет никаких туч. Чернота уходит в бесконечность. Точно так же она уходит вглубь Земли, пронзая ее насквозь. Возможно, какая-то атомная буря, что зародилась во Вселенной, и ее луч шириной во много парсеков задел этот край галактики, но, скорее всего, что-то перемудрили местные земные маги. И вот теперь перед нами все цветет, за нами все горит, а потом... Горит уже и перед нами. Черная стена надвинулась со скоростью экспресса. Я ощутил всесжигающий удар, что превратил меня не только в пепел, но и пепел сжег и развеял плазмой. Из груди вырвался вопль. Я проснулся с бешено бьющимся сердцем и долго, тупо смотрел в звездное небо, где с пронзительными криками носятся огромные твари. В бешеной злобе бросаются вниз, но силовой купол, ограждающий молитвы, отшвыривает, и они в бессилии сползают во тьму. Эбергард сидит у костра, обнаженный меч на коленях. Со стороны барьера из святой молитвы время от времени рычание, визг, рев, пыхтение. Я осмотрелся, спросил Эбергарда: «А где граф Мемель?»